Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлии и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия нищая, Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу, как он хочешь, чародею, отдай разбойную красу. Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не загинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой рекашу мне, а ты все так лез до поля, до плат узорный до бровей. Невозможное возможно, дорога долгая, легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда тоской осторожно глухая песнь ямщика.